Глава 78. Затяжная ночь. После захода солнца Шен вновь услышал плач ребенка. На сей раз он не собирался его игнорировать. Решительно пойдя на звуки плача, он спустя некоторое время вышел к боковому павильону, обросшему вереском. В нем все еще угадывалась былая красота, но она была подернута одиночеством и запустением. На террасе лежали сухие листья, колонны оплетала паутина, а краски на стенах выцвели несколько лет назад. Шен не увидел бы все это в темноте, если бы не фонарь стоящего на ступенях человека. Старейшина проклятого пика сделал шаг вперед, и тот обернулся к нему. На крыльце верескового павильона стоял Шуэр. Шен разглядел две дорожки слез, прочертившие линии по его щекам. Увидев брата, великий генерал лишь тихо хмыкнул. «Ты в курсе, что нельзя быть таким настырным?» — спросил он. «Я не специально. Я честно не хотел бы всего этого замечать. Но, заметив, уже не могу игнорировать». Щека Шуэра дернулась. Он поставил фонарь на ступеньку и спустился к Шену. «Вот уж не думал, что ты станешь лекарством для этой семьи». Шен непонимающе смотрел на него. «Мне не хватит смелости, чтобы открыть все. Но ты такой, как ты сейчас...» Он поднял руку и нежно дотронулся до его щеки. «Ты сможешь распутать эту историю, не думая о последствиях». Шен стоял напротив него, не отстраняясь от этого прикосновения. «Ты не ненавидишь меня за это?» «Это больно», — согласился Шуэр. «Но жить, скрывая призраков за закрытыми дверями, еще больнее». Шен помолчал. «Ты дашь мне ключ от комнаты с белой дверью?» — спросил он. «У меня нет от нее ключа». «У кого же он?» «Ни у кого». Та комната никогда не запиралась на ключ. Шен почувствовал, что у него начинает кружиться голова. «Тебе не нужно слишком усердствовать», — рассматривая его лицо, произнес Шуэр. «Идем, я провожу тебя». На сей раз, ложась спать, Шен боялся призраков, боялся того, что может увидеть. На самом деле он бы с удовольствием попросил Шуэра остаться и посидеть с ним, если бы это не выглядело слишком по-детски. Так что Шен попрощался с ним у зимнего павильона, радуясь тому, что брат его не ненавидит, и дал негласное разрешение на то, чтобы Шен продолжал копаться в их прошлом. Хотя сам Шен и не желал этого так сильно, призраки прошлого настойчиво звали его, и он ничего не мог с этим поделать. И вот он вновь сидит перед старым зеркалом. В отражении молодой, незнакомый ему мужчина приятной наружности обнимает черноволосую служанку с персиковым цветом лица. Он нежно проводит пальцами по ее щеке, смотрит любящими глазами. Девушка улыбается, а затем ласково дотрагивается до его руки и надевает на запястье браслет из красной фасоли. «Я сделала его для тебя», — говорит она. «Он будет хранить тебя от опасностей. А когда ты вернешься, мы будем ждать тебя». «Мы?» — переспрашивает молодой человек. «У нас будет ребенок, Шейд». Мужчина, потрясенно неверящим взглядом, смотрит на нее, а затем подхватывает и кружит, сжимая в объятиях. «Я люблю тебя, Юэй! Я люблю тебя, Шейд!» Затем Шен видит, как двое влюбленных, обнявшись, сидят на полу. Девушка нежно зарывается пальцами в волосы своего возлюбленного. «Как мы его назовем?» — шепчет она. «Кер», — чуть подумав, отвечает мужчина. «Если это будет мальчик, я хочу назвать его Кером. Но это же идет вразрез с традициями твоей семьи». «Мне плевать на традиции», — заключая ее в объятия, произносит он. «Я возьму тебя в жены. Я назову ребенка так, как сам хочу. Мы уедем отсюда и будем жить в небольшом доме подальше от государственных дел. Хочешь?» «Хочу», — выдохнула девушка и приникла к его губам поцелуем. Шен открыл глаза и привычно ощутил, что замерзает от холода. Одеяло, как обычно, было сложено у края кровати. Наконец-то мозаика в его голове стала складываться. Почему-то это зеркало давало ему ответы на вопросы, которые он не задавал. Существует ли вообще в реальности это зеркало? Шен сел и внимательно осмотрел пустую комнату. После открывшегося спать совершенно не хотелось. Непонятная сила толкала немедленно проверить посетившую его догадку. И на сей раз он был уверен, что никакое дерево или отсутствие ключа его не остановит. Он выбьет эту белую дверь и, наконец, узнает, что за ней. Шен оделся и вышел из комнаты. Осмотревшись по сторонам, никого не заметил. Он прикрыл глаза и сосредоточился. Вскоре главный герой был обнаружен. «Ночь на улице, ты не собираешься ложиться?» Праздно поинтересовался Шен, направляясь прочь по террасе. Ал выплыл из-за колонны и пошел рядом. «Мне не спится», — повинился он. Шен ему ни на мгновение не поверил. Ладно, сила главного героя могла пригодиться в выбивании белой двери. Вскоре они оказались в галерее, затемненной сухой лозой. Но тут Шен пораженно остановился, а его сердце пропустило удар. Белая дверь была приоткрыта, а из-за нее лился неяркий свечной свет. В следующее мгновение Шен бросился вперед и резко распахнул дверь. Он ворвался в ту самую комнату с огромным старым зеркалом, где бывал каждую ночь. Кинув на него мимолетный взгляд, Шен подлетел к девушке, лежащей в центре большой печати. Риту лежала перед зеркалом. Печать, в которой она находилась, заливала свежая кровь, сочащаяся из ее запястья. «Риту!» Шен упал на колени и подхватил ее на руки. Сжав ее раненую руку, другой он оторвал длинную полоску от своего одеяния и принялся наматывать на руку Риту, чтобы остановить кровотечение. «Ал, скорее беги, разбуди Шуэра! Пускай он немедленно пошлет за лекарем!» Ал, застывший было в дверях, опрометью бросился наружу и исчез в ночи. «Риту! Риту!» Пережимая рану одной рукой, другой Шен похлопал ее по щеке. «Риту!» Он бросил взгляд на печать, внутри которой они находились, но не смог понять ее смысла. Затем он перевел взгляд на зеркало. На сей раз оно отчетливо его отражало, перепуганно сжимающего в руках окровавленную девушку. «Дядя Шен!» — чуть слышно прошептала Риту. Шен перевел взгляд на бледное лицо девушки. «Эй, что случилось? Не бойся, помощь скоро придет». «Не надо!» — испугалась девушка и даже чуть дернулась. «Если они увидят меня здесь...» Она в отчаянии возрилась на Шена. Без уточнений догадавшись, что она имеет в виду, Шен подхватил ее на руки и понес прочь из комнаты с белой дверью. Он расположил ее на лавочке по пути следования к галерее, оплетенной сухой лозой, чтобы бегущая помощь не разминулась с ними. Оставалось только надеяться, что Ал не упомянет случайно про белую дверь. «Что произошло?» — негромко прошипел Шен. «Ты что, с жизнью собралась покончить?» «Это произошло случайно. Я...» На глаза девушки навернулись слезы. «Я должна была порезать руку для ритуала, но нож случайно соскользнул». У Шена не хватало приличных слов, чтобы выразить все, что он думает об этой ситуации. «Какого еще ритуала?» — взяв себя в руки, уточнил он. Но Риту не успела ответить, так как к ним уже спешил Шуэр вместе с лекарем Одом. Шен немного порадовался, что вместе с ними нет Шитана, ибо был уверен чуть ли не на все сто, что тот первым делом вмажет ему, не разбираясь в ситуации и не обращая внимания на уважение к старшим. Лекарь бросился к девушке, а Шен, наконец, отпустил ее запястье и, облегченно вздохнув, отошел в сторону. «Что произошло?» — потребовал разъяснений Шуэр. Риту бросила на Шена испуганный взгляд. «Она бродила во сне, упала и разодрала руку об острый камень», — поведал Шен. Шуэр охнул, но не стал ничего уточнять, и Шен сделал вывод, что... Все в этой семье были в курсе, что за Риту водится такая привычка. И что же? Думали, что ею завладевают демоны или духи? Почему не запирают ее на всякий случай? Что за невежественные отношения? «С ней все будет хорошо?» — уточнил Шен, глядя на манипуляции лекаря. «Ох, это могло быть опасно, но ей повезло, что вы оказались рядом. Теперь ей необходим длительный отдых для восстановления». «Я отнесу ее», — произнес Шуэр и подхватил внучку на руки. Шен проводил их с доктором взглядом и только сейчас почувствовал, что его начинает чуть потряхивать от испуга. Когда он увидел Риту в печати в крови, он на мгновение решил, что она умерла, и это было ужасно. Это была просто катастрофа — увидеть ее такой. Увидеть ее смерть из-за того, что ее так никто и не понял, так никто и не услышал. У нее есть родители, брат, дедушка. Но счастлива ли она в этой большой семье? Есть ли у нее тот, с кем можно поговорить? Даже если это была всего лишь случайность, зачем она пошла в ту комнату и что за ритуал проводила? «Учитель», — нарушая молчание, произнес стоящий рядом Ал, — «с вами все в порядке?» «Что?» — удивился Шен. «Я-то тут при чем? Не я ведь чуть не умер от потери крови. Кстати, да, Ал, не рассказывай, пожалуйста, никому, где мы ее нашли». Ал внимательно вгляделся в чуть запачканное чужой кровью лицо учителя. «Как скажете», — произнес он. Шен вернулся к себе, смыл кровь и переоделся в черный наряд с фиолетовыми вставками и красными разводами. Наряд показался ему довольно унылым. Нужно было купить, как Анниса предлагала, тот розовенький с цаплями. Или какой-нибудь желтенький. Или зелененький. Или... Шен осознал, что не на том заостряет внимание. Он залез с ногами на кровать и прислонился спиной к стене. Хотелось спать, но сердце все еще бешено колотилось в груди. «Рурит была такой же?» — спросил он у пустоты. Так же увлеченно вычерчивала печати собственной выдумки, пыталась совладать с силами, в которых ничего не смыслила. Ей повезло, что ее вовремя забрали в орден. Или это ее и погубило? Он устало положил голову на подтянутые к животу колени. Старейшина пика Черного Лотоса уже довольно привычно пил чай, сидя за каменным столиком во дворе, когда увидел на террасе Муана. К его вязчему недовольству сердце радостно сделало два слишком быстрых удара, сбиваясь с ритма. «Ты здесь!» — воскликнул Шен, поднимаясь из-за стола и направляясь к террасе, где застыл Муан. Выглядел тот, как всегда, безупречно. На лице ни следа усталости, светло-серые волосы изящно уложены. «Где ты был?» — спросил Шен. Муан осмотрелся по сторонам. «Давай поговорим наедине», — произнес он. «Ладно», — опешил Шен, предчувствуя неладное. Он пригласил его в свои комнаты и закрыл за вошедшим старейшиной пика славы дверь. «Я нашел способ разрушить нашу связь», — пройдясь по комнате и обернувшись к Шену, огорошил Муан. «Оу!» В комнате повисло молчание. «Оу!» — переспросил мечник. «Я сказал, что нашел способ разрушить связь, а все, что ты говоришь, — это оу!» «Оу!» «Ясно. Вот как. Что еще, ты полагаешь, мне нужно сказать?» «Это вся реакция?» «Я несколько удивлен. Ты мог бы сказать мне, куда направился, хотя...» «Мне понятна твоя спешка». Муан вздохнул и достал прозрачный флакон, внутри которого находились две круглые пилюли. Одна из них была серебристого цвета, другая — черная. Старейшина Пикослава открыл флакон и вытряс его содержимое на ладонь. «Эти пилюли способны вновь перестроить наши энергии и разрушить эффект источника», — принялся пояснять он. «В них заключена диаметрально противоположная сила, потому что энергия в нас должна стать противоположной, чтобы связь разрушилась». Шен застывшим взглядом смотрел на две пилюли на его ладони. «Полагаю, черное мне», — ровным голосом произнес он. «Думаю, такой выбор разумен», — согласился Муан. Разрозненные эмоции стали рвать Шена на части. Он с трудом сохранил видимое хладнокровие, крича лишь в своей голове. «Я не буду этого делать! Я не хочу! Почему ты говоришь мне это? Я заберу тебя с собой в могилу!» Шен осознал, что еще мгновение, и он будет молить Муана о пощаде. «Что ж, быстрее с этим покончим», — произнес Шен и решительно схватил черную пилюлю. Он уже намеревался закинуть ее в рот, но Муан перехватил его руку. «Подожди», — смятенно хмурясь проговорил он, — Почему? Ты чувствуешь боль? Я думал облегчение. Что я чувствую? Больше не твоего ума дело. Шен вырвал свою руку и, зажмурившись, быстро проглотил черную пилюлю. Все его чувства замерли и оборвались. Я снова один. Муан в отчаянии смотрел на него. Неужели я снова совершил ошибку? С этим человеком он то и дело совершает ошибки. «Мы ведь все еще друзья?» — напряженно спросил Муан. «А тебе по-прежнему это интересно?» «Я никого не могу удержать. Что я сделал не так? Что я сделал не так? Почему я никогда не в состоянии понять этого?» Шен продолжил. «Терпеть такого человека, как я, того, кто постоянно ведет себя неправильно». Он резко отвернулся. Муану показалось, или на его щеке блеснула слеза? «Шен!» Тот быстро зашагал прочь, не в силах больше сохранять подобие достоинства в его присутствии.